Опять приходит новый день. С рассветом звезды все погасли. А ты со мною словно тень. Ты так наивна и прекрасна. Чудесные места, где всегда добро и чудеса. Я скоро украду тебя от всех. С тобой мы улетим на край вселенной. Там где звезды засветили, и твой такой простой и добрый взгляд, и чувства эти сердце опленили. Где-то есть чудесные.